Интерлюдия 8. Чири-Чири. Попытка спрятаться в траве успехом не увенчалась. К сожалению, Чири-Чири стала слишком большой. Она не была похожа на обычных кремлецов, тех, что суетились вокруг, крошечные и незначительные. Она была чем-то большим. Она могла думать. Она могла расти. И она умела летать. Ничто из этого не помогло, когда она вывалилась из горшка с травой на рабочий стол. Она перевернулась и раздраженно щелкнула. Затем посмотрела на Рисм, которая сидела, издавая звуки с другим мягкотелом. Чири-Чири не всегда понимала звуки, издаваемые ртами мягкотелых. Они не щелкали, и в них не было ритма. Так что звуки иногда были просто шумами. Но случалось и по-другому. В звуках была какая-то закономерность, которую она все лучше понимала. И временами в их тоне ощущалось настроение, почти ритм. Она подползла ближе по столу, пытаясь прислушаться. Это было трудно. Чири-Чири не любила слушать. Она любила делать то, что считала правильным. Спать правильно. Есть правильно. Выражать радость, голод или грусть тоже правильно. Общение должно выражать настроение, желание, потребности. Причем тут все эти хлопающие, хлюпающие, неряшливые и влажные звуки. Как те, что Рисм издавала сейчас, разговаривая со старым мягкотелом, который был ей как родитель. Чири-Чири переползла через стол и забралась в свою коробку. Она пахла не так живо, как трава, но была приятной, набитой мягкими вещами и покрытой лозами. Она пощелкала. Удовольствие. Удовольствие — это правильно. Я не понимаю и половины того, что ты объясняешь, Рисм, сказал старый мягкотелый, с которым они сидели в креслах рядом со столом. Чири-Чири поняла некоторые слова. И его приглушенный, но напряженный тон. Смущенный тон. Это было смущение. Например, когда тебя кусает за хвост тот, кого ты считаешь счастливым. Ты хочешь сказать, что эти существа, эти неспящие повсюду вокруг нас, живут среди нас. Но они не люди. Они настолько далеки от людей, насколько это вообще возможно, сказала Рисм, подтягивая чай. Ее Чири-Чири понимала лучше. Рисм не была растерянной. Она была задумчивой. Она казалась такой с тех пор, как произошло то событие на родине. «Я не к такому тебя готовил», — проговорил старый мягкотелый. «Я думал, ты станешь переговорщиком. Ну, тебе всегда нравилось странствовать путями, которые другие считали слишком трудными», — сказала Рисм. «И ты наслаждался торговлей с людьми, которых игнорировали конкуренты. Ты видел возможность в том, что другие отбрасывали. Это примерно то же самое. Прости, Рисм, милое дитя, но это ощущается совсем иначе». Они оба замолчали, но это не было довольное, сытое молчание. Чири-Чири повернулась, чтобы снова зарыться в одеяльце, но почувствовала вибрацию, идущую от земли. Своего рода зов, своего рода предупреждение. Один из ритмов Рошара. Это напомнило ей панцири мертвецов, которые она видела на родине. Их полый хитин, их черепа, их зияющая пустота, такая тихая и бесшумная. Молчание того, кто съел все, а потом и сам был съеден. Чири-Чири не могла спрятаться. Ритм шептал, что она не может выбирать только легкие вещи. Темные времена наступают, предупреждали пустые черепа. И вибрации того места — обнадеживающие, требовательные. Изменись к лучшему. Ты должна измениться к лучшему. Итак, Чири-Чири выбралась из своей коробки и забралась на подлокотник кресла Рисм. Та подхватила ее на руки, полагая, что ее надо почесать в той части головы, где панцирь встречается с кожей. И это действительно было приятно. Так приятно, что Чири-Чири забыла о полых черепах и предупреждающих ритмах. «Почему у меня такое чувство?» — сказал старый мягкотелый, — «что тебе не следовало рассказывать мне об этом. Чем больше людей узнают о твоем поступке, Рисм, тем опаснее это будет для тебя». «Я понимаю», — сказала она. «Но, Бабск, я должна была кому-то рассказать. Я нуждаюсь в твоей мудрости сейчас больше, чем когда-либо». «Моя мудрость не распространяется на дела богов, Рисм», — возразил он. «Я всего лишь старик, который считал себя умным до тех пор, пока его потворство своим желаниям едва не разрушило жизнь и карьеру его самой многообещающей ученицы». Рисм резко села, заставив Чири-Чири вздрогнуть и укусить ее за пальцы. «Почему она перестала чесать?» «А-а, эмоции». Чири-Чири почти чувствовала, как они гудят в Рисм, словно ритмы. Ей грустно. Почему грустно? У них достаточно еды. Тут тепло и безопасно. Было ли это из-за пустоты? Опасности? Бабск, сказала Рисм. Все еще винишь себя за мою глупость. За мою дурацкую выходку несу ответственность только я. «Ах, но ведь я знал, какая ты порывистая», — возразил он. Моим долгом было это учесть. Он взял ее за руки, и Чири-Чири слегка прикусила ему пальцы. Рисн сердито уставилась на нее. «Ну и ладно, пальцы все равно невкусные». У двух мягкотелых было что-то общее. Они могли бы передавать друг другу эмоции вибрацией или пением, но предпочитали хлопать губами и морщить нетвердые лица. Это, кстати, было очень странно. Почему у них не отваливается кожа, ведь ее не поддерживает панцирь? Почему они не ушибаются обо все, на что натыкаются? Так или иначе, у них были общие мысли. Наконец старик кивнул, вставая. «Я помогу тебе с этим справиться, рисунок». «Да, мне не стоило жаловаться на собственные невзгоды. Ты пришла ко мне и тем самым оказала великую честь. Но ты не должен никому говорить», — предупредила она. «Даже королеве». «Извини, понимаю. Я подумаю над тем, что ты мне поведала, а потом посмотрю, что можно посоветовать, если это в моих силах, в этой уникальной ситуации». Он взял шапку и собрался уходить, но заколебался и сказал только два слова. «Осколки зари». Он каким-то образом наполнил их смыслом, недоверием и удивлением. После того, как он ушел, несколько укусов заставили Рисн снова приступить к почесушкам. Но она действовала рассеянно, и вскоре Чири-Чири уже не могла наслаждаться как следует. Пустые глазницы говорили с ней, предупреждали ее. Чтобы радоваться легким дням, иногда приходилось сначала делать трудные вещи. Рисн активировала свой стул, и он взлетел на несколько дюймов от земли, хотя у него не было крыльев. Чири-Чири спрыгнула на стол. «Мне нужно что-нибудь поесть», — сказала Рисн. Чири-Чири сосредоточилась на звуках, а не на усталом ритме. «Поесть?» «Еда. Поесть». Чири-Чири напрягла мандибулы и пустила через гортань поток воздуха, заставляя панцирь вибрировать. Рисн улыбнулась. «Я слишком устала. Мне показалось, что ты...» «Рисн», — сказала Чири-Чири. «Поесть? Йота. Ну вот, кажется, все верно. Такие звуки произносят ртом». По крайней мере, Рисн уронила чашку с чаем и издала потрясенную вибрацию. «Возможно, так и впрямь будет лучше». И не только из-за пустых черепов. Просто если мягкотелые действительно смогут ее понимать, будет куда проще получить почесушки именно тогда, когда они потребуются.